Один мой дружок постоянно фыркал на жалобы легко ранимой души среднего класса. Он не мог ни войти в положение, ни посочувствовать проблемам человека, который мог выйти из дома и отыскать себе работу. Единственный, кто, по его словам, достоин жалости, это человек, живущий в нищете, на задворках мира, где-нибудь в Индии, который жил на улице и не мог просто прокормиться. Но мне казалось, что существуют и другие виды смерти от истощения. Тысячи людей начали познавать их, а миллионы вскоре узнают. Есть и другие недомогания, не менее действенные, чем голод. Выйди на улицу, посмотри на лица и спроси себя, неужели у них все в порядке? Проблемы скрывают, прячут в себе. Люди стесняются признать их, но они есть. И все же, взглянув с другой стороны, мой друг прав. Я могу позволить себе такую проблему. Моя проблема для бедных с жиру бесится. И поэтому мелка. В конце концов, у меня нет в наличии денег. Но есть крыша, страховка, кредит. Надо бы заполнить холодильник, подумал я, пока кредит не закрыли, и остаться здесь. Запустить внутрь посыльного из лавки на минуту и потом запереться. С одеждой можно обождать. Чтобы позвонить зеленщику, костюм не нужен. Телефон опять зазвонил. Я подождал, пока трель не отзвенела, и взял трубку. С этой лавкой Бристолс папа и мама были связаны десятилетиями. Настоящее имя владельца было Эмбростелис. Он был греком с острова Мутилен. Несколько лет назад он возвратился на родину и жил на пенсию, и регулярные переводы от сына, ведущего ныне его дела. Мой отец и мистер Эмбростелис были когда-то закадычными друзьями. А у молодого Тома Эмбростелиса, Тома ли, Тодороса, не было сердца. Он проинформировал меня в шутовской манере энергичного и преуспевающего в делах американца второго поколения, что ему только что приказали закрыть счет и что семья более не отвечает за продукты, которые я могу заказать по нему. Он думал, что это нечто вроде шутки. «Кто же это сделал, Том?» «Ваша жена», — говорил он. «Она говорила от имени вашей матери». «А сама мать что-нибудь сказала?» «Нет, только жена». «Тогда, Том, какого...» «Я поясню». Мне не приходило раньше в голову, но я взглянул на счет, а на нем за $100. Обычно я не возражаю. Вы ведь знаете, но бизнес есть бизнес. В общем, Эдди... Скажите, чего надо, и я пришлю, но хочется, чтобы в будущем счет был оплачен. Том, мы же всегда, Том, диктуйте, что прислать. Я надиктовал. Но гораздо меньше, чем хотел раньше. Морозильник оказался почти пуст, полки едва прикрыты. Обеспеченность на 3 дня, не более. Так Том закрыл счет. Я оставил телефон и отправился бродить по дому. Вся обстановка напоминала музей жизни отца. Если бы дом можно было поместить в капсулу машины времени, то потомки смогли бы увидеть превосходную иллюстрацию к образу жизни таких людей, как мой отец. Особенно точна в деталях была жилая комната. Семейные фотографии были единственными экспонатами, несколько оживлявшими ее. Самое интересное относилось к 1927 году, году наивысшего расцвета бизнеса отца. Она являла собой типичный продукт той эпохи. Отец сидел, мать стояла. Я рядом, положив руку ему на плечо, мой облик как бы говорил: «Не волнуйся, па, будешь старым, я позабочусь о тебе. А пока большое спасибо за все, что ты для меня сделал, твой любящий сын Евангелие». Майкл, второй сын, стоял позади. Фон фотографии — парк. Снимок был подсвечен розовым. Фото стояло на огромных размерах рояле. Ни отец, ни мать не умели извлекать из него звуки. Крышка открывалась лишь раз в год, когда приходил дядя Джо. Его любовница играла на берегах Уабаша любимую песенку дяди. Покинув отчий дом, я научился бренчать на клавишах. Мне это нравилось. Одно пианино стояло в клубе колледжа, и по вечерам, когда народ убегал на стадион разминаться, я садился на табурет и импровизировал одну единственную веселую тему ближневосточного происхождения. Я играл ее много раз подряд, сначала с середины, с каждой новой попытки все громче и громче, пока не раздавались жалобы с верхних этажей клуба, где было общежитие прочих отверженных от братств и потому сидящих дома. Пианино было и в комнате отдыха летнего лагеря, где я работал организатором активного отдыха в год после окончания колледжа. Вечерами, когда гости мужского пола развлекались с гостями женского или отдыхали после развлечений, я садился к инструменту и музицировал. К тому времени я знал две мелодии и был способен тренькать часами. Флоренс, вникавшая в сольфеджио с наставником, так и не научилась наслаждаться музыкой, но подговорила меня приобрести рояль для нашего дома в Калифорнии. На нем я тоже сотрясал воздух. Флоренс тихо презирала мою музыку, говорила, что я извлекаю из клавиш лишь сожаление и неутоленную тоску. Еще она говорила, что у меня несколько талантов, но ни один из них не касается области сочинения музыки. Я старался подходить к роялю лишь в ее отсутствие. Помнится, как несколько раз она гневно выбегала в сад или уезжала в своем континентале от агрессивной нищеты, ее слова, моего самоусыпляющего музыкального нарциссизма, ее слова. Должен признаться, что, сердясь на нее, я иногда прибегал к своей музыке лишь для того, чтобы сломать ее чертово самообладание. Я приподнял крышку рояля. Он был полностью расстроен, как и я сам. Я сел и начал играть две козлиных мелодии, снова и снова, громче и громче. Зазвонил телефон. «С кем я хочу поговорить?» — спросил я себя. «И важно ли это?» Я хотел бы поговорить с отцом и повиниться перед ним. Я сыграл для отца. Он бы подумал, что я рехнулся, сидя вот так голым с сигарой и играя что-то дикое. Но он бы понял это ближневосточное мелодийное иносказание. Я сыграл для мамы, такой одинокой сейчас, и так и не освободившейся душою от ссор. Я сыграл для Эллен, ищущей в жизни счастья, и ждущие открытий, и, Боже, не ведающий, как они мучительны. Я сыграл для Флоренс, обтянутой непробиваемым коконом неприступности, видящей вещи в одном единственном свете. Я сыграл для Майкла, бедняги, наверное, все еще сидящего в Тарпон-Спрингсе, все еще лопающего помпана среди людей, способных понять, что я играю. «У тебя же нет слуха, Эв, дорогой. Гляди правде в глаза». Это слова Флоренс. Она права. Я ударил по клавишам еще сильнее. «Давай, бэби, давай! Луи Армстронг и Велма! О, Луи, Луи!» Я дал. Я сыграл для всего ублюдочного персонала Вильямса и МакЭлроя, все еще крутящегося в стеклянном ящике среди нервных телефонов. Сыграл для Гвен, теперь уже замужней женщины. Нет, еще не замужней. Но процесс займет не менее 3 дней, подумал я. Все равно для тебя, Гвен. Этот ближневосточный мотив исходил воплями цинизма и жалости. Я сыграл для маленького Анди, но не для его отца, для Чарльза. Я уже гремел октавами. Кто-то громыхал входной дверью. Наверное, взбешенный сосед? Мне необходим пистолет, и пусть себе громыхает. Выдержав взаперти 3 дня, я подожгу дом. Вот тогда они действительно осатанеют. А что? Неплохая идея. Подожгу без малейшего сожаления. Обязательно подожгу, подумал я. Сей реликт не заслуживает увековечивания. Музей в огне — забытая эра. Я сыграл для ближневосточного огня, который поглотит этот ближневосточный музей, по ошибке помещенный в страну белых 100% протестантов. По правде говоря, дом будто специально создан для поджога. Полным-полно газет и мягких игрушек, деревянных ведер и старых приемников, еще на кристаллах, добротных полок и деловых бумаг отца. Все это еще валяется, висит здесь. Лодочный сарай забит лодками, которые никогда не поплывут, но будут прекрасно гореть. Я сыграл для них, для лодок, некогда принадлежавших морскому простору, а теперь более не способных даже отдыхать на усталом, забитом химикалиями и отбросами цивилизации берегу. Что заставит и заставит ли их поплыть? Я сыграл для них.